Мы начинаем очередной урок Зогар 157. Страница Куф Юд Зайн 117. Текст самого Зогара от Куф Тет Вав 115. Дахиль Раби Шимон Убаха. Точка. Амар. Ашем Шамати Шмеха Ярети. Точка. Айкра Хабакук Амар. Башаата Дехама Митаты. Выиткаем Альята де Элиша. Точка. Амайикрей Хабакук. Точка. Бегин дихтив. Лемоэд хазе кэт хая ат хубакат бен. Точка. Веда бре дешунамит. Гаве. Точка. Утрин хибукин гаве. Хад де има, вехад де Элиша. Точка. Дихтив ваясим пив аль пив. Точка. Чтобы вообще продолжать с этим объяснить или вообще даже перейти к переводу этого, вот необходимо какое-то элементарное знание Танаха, пророков, книги царей, в данном случае второй книги царей, главы четвертой. И прежде чем вообще начать этот урок, значит, надо обязательно каждому из вас проработать то, что там написано. Да, это я много раз уже повторяю, уже, так как я говорю, как правило, к человеку, незнакомому с Библией, именно с Торой и пророками. Танах, весь Танах, Тора, пророки и Писания. И даже если кто-то из вас читал разочек, как-то так глазами пробегался, этого недостаточно. Надо знать рассказы, надо знать хотя бы как, что это, что зачем следовало, кто, что. В данном случае он здесь говорится о очень важном моменте о великом, одном из самых величайших пророков Израиля, Элиша, который делал, как бы сказать, такие путешествия и по Израилю. У него был определенный маршрут. И это тоже духовный маршрут. И он останавливался в одном месте, в одном, я не буду называть все это своими именами, все это надо. Помимо того, что я вот здесь вкратце моим бедным языком рассказываю, об этом случае обязательно надо почитать там, и также не только на по-русски, а обязательно на святом языке, связать это святым со святым языком. Иначе ничего не получится, никакой перевод на русский язык не священный и не помогает. Это разговор о разговоре, и ничего не понятно, и ничего не передается по силам, только в русском переводе. И вот этот Елиша делал вот эти, как бы, круги, эти из одного места пересекал Израиль, приходил обратно к себе в свой родной город. И по дороге он останавливался у женщины, шунамитской женщины, место такое, которое называлось по его имени, она называлась Шунамит. По-русски, наверное, будет переводить это Сунамит или что-то такое вот. Ничего это не работает на русском языке без ивритских понятий. И вот это была праведная женщина, она была замужем, и у нее не было детей. И вот, а он заходил к ней, она сделала специальное место у него на чердачном помещении, самое высокое место в ее доме, она там сделала ему комнатку. И он там спал, когда он проходил мимо ее дома в своем этом круговороте, на своем пути, духовном пути. И она с радостью это делала, и он принимал ее гостеприимство. И он как-то было Рош ха-Шана приближался, год, то есть праздник Нового года. И он ей сказал: чего тебе желается, Шунами? Скажи, может быть, я могу тогда скажу что-то, поговорю с, он имел в виду, с какими-то городскими властями, что-то тебе необходимое. То. Она говорит: мне ничего не надо, я простая женщина и живу посреди моего народа. И он понял одну вещь, что из-за разговора с ней, что у нее, ей хотелось бы иметь мальчика, ребенка, у нее не было детей. И вот получилось так, что у нее родился сын. И обещание было сделано, что через год в это же время у тебя будет сказано ей, ты будешь обнимать ребенка, обнимать сына. Что это все означает? Все, конечно, духовное. И у нее действительно родился сын. И вот это, конечно, было благодаря действию, духовному действию, которое произвел великий Элиша. Но потом оказалось, что ребенок не был жизнедеятельным, не жизнеспособным, и он умер. И когда пришел Елиша к ней в дом и поднялся в комнату, где лежал мертвый ребенок этот, он попросил всех выйти, и он лег на него. Лег на него, это все духовные действия. И так, чтобы все как бы соотносилось друг с другом и стал, прикоснулся своими губами к его губам. И ребенок ожил. Это оживление из мертвых, одно из очень буквально практически нигде больше не найдешь во всем Танахе случаи оживления из мертвых в завете по мясу. Мы еще видим, что Иешуа оживлял некоторых из мертвых. Из Брит Хадаша. И вот здесь вот этот момент, один из самых выдающихся моментов, которые вот это передают, вот это оживление из мертвых. И почему же тогда умер этот ребенок, которого страстно желала Шунамит? И Шунамитская, мы называем ее просто Шунамит. Шунамитянка, да, можно сказать, из меня такого места называется Шунамит. Почему она так хотела, и он ей это способствовал, сделал все возможное от него своим духовным действием. Он вызвал это, то, что она родила сына. И как же возможно, что получилось так, что он допустил, что ребенок помер. И все это здесь заключено великое-великое, заключены великие тайны. Поэтому очень важно, а ребенок, которого он сделал, как сказать, которого он оживил, и которого он, благодаря которому она получила, родила, это был великий Хабакук. Тоже по-русски они переводят его как Аввакум, или какой-то перевод, который они из греческого взяли, абсолютно не помогает. Еще раз повторяю, ничего из переводов, если ты не занимаешься, не параллельно не смотришь на, и изучаешь святой язык, ничего по-русски не поможет и не помогает. Так же, как и не помогает ничего из того, что там они говорят в своих ваших православных церквях. Я просто говорю к тебе, потому что имею право это сказать, потому что я обращаюсь не к верующим, православным верующим. Это традиции, это, как бы сказать, религия, которую взяли для русского народа. Для русского народа. Я не говорю, это же не религия русского народа. Взяли ее и сделали ее для русского народа. А мы же не говорим про религию. Я обращаюсь к людям, которые стараются, выбрали путь индивидуальной работы. И поэтому я тебе об этом говорю, что великий русский язык прекрасен, что касается литературы, Пушкин, Лермонтов и все другое прочее, искусство, литература, но в духовном нет, не поможет, не помогает русский язык совершенно, пользы духовной не даст. Конечно, есть это и по-русски можно как-то это какой-то ловуш, одеяние на одеяние, на одеяние духовного. Понятно? Потому что он переведен, они перевели с какого-то древнеславянского, с какого-то староболгарского языка, а те перевели уже и перевели с греческого, великий греческий язык. Но это просто одеяние на духовное, имей в виду. Русским языком, великорусским языком ничего духовного нельзя передать. Это все будет опосредованное от духовного. В нем даже не пахнет ничего духовного. Вот это я хочу тебе просто сказать. Это не то, что я говорю только про русский язык. Чего же говорить про английский язык, про испанский, про и другие, и итальянский, и латинский, и другие языки. То же самое, никакого отношения к духовному. Они не имеют, Ашем дал один язык. Один язык, который и по буквам, и по всем параметрам. Он единый и неделимый, и полностью передает даже по форме каждой буквы, он передает законы духовные, законы мироздания. Вечные законы мироздания. И я не устаю повторять вот это с каждым разом, заново и заново, чтобы посеять в тебе полностью вот эта уверенность, чтобы у тебя появилась в том, и чтобы никакой у тебя не оставалось никакого сомнения в том, что ты только лишь через святой язык можешь прийти к святому. Можешь осветить себя только святым языком, а не какой-то задрипанной водой, которую они там где у себя там где-то освещают в своих церквях и берут из этих гнилых рек, которые прогнили от всяких химикалий и ядерных отходов, металлов и так далее, и так далее. Никакой святости нету. Вся святость России и русского языка, она связана, она только определяется только его связью с языком Израиля. Не страны Израиля, а с языком народа Израилю, который носитель, который обязан, взял на себя обязанности, возложил обязанность сам Творец изучать его язык, язык духовного. Вот эту оду святому языку я бы посоветовал тебе где-то выписать, записать, развесить на всех углах твоей квартиры, чтобы ты комнаты, дома, виллы, где бы ты ни жил, и брать с собой, прослушивать это, так, чтобы в тебе укрепилась уверенность, несомненность в том, что путь к твоему духовному освобождению лежит только через святой язык. Этим ты достигаешь святой земли, это и есть святая земля, и самого Ашем, самого Авая можешь ощутить, поднимешься настолько, что освободишься от господства клипот, и получишь то, что называется тхиятом итим, возрождение из мертвых. А сейчас я переведу этот Вот сам сначала, в отличие от всех, от тех предыдущих уроков, где я оставлял это на Игуду Ашлага, на его перевод, а потом придем к нему, к его переводу. Дахил Раби Шимон Убаха. Испугался Раби Шимон и заплакал. Точка. Конечно, это не слезы, которые потекли из его глаз. Это духовное состояние Баха. И это будем учить тоже по буквам. Баха. Будем учить по буквам. Бет-каф – это 22 буквы и 5. Гей – последние 5, это конечные 5 букв алфавита святого языка. Всего 27 букв. Почему это связано с плачем, увидим в свое время. Амар. Ашем шамати шмеха ярейти. И он сказал слова из Хабакука, из пророка Хабакука, его пророчество, один из последних пророков Израиля. Там говорит Хабакук: Ашем шамати шмеха авая, я услышал твое имя, ярейти, я испугался. Я это тот великий Хабакук, который стал этим пророком, великим пророком Израиля, и которого сделал, как бы сказать, и оживил Элиша. Гайкра Хабакук Амар. Башаата Дехама Митатей. Виткаем Алиядады Элиша. Гайкра — этот стих. Хабакук Амар, сказал Хабакук. Башаата — в тот момент. Дехама, когда он увидел Митаты, свою смерть. Виткаема, и он остался живым. Был возведен к жизни. Алиидей Элиле Элиша. Посредством или благодаря, через Элиша. Точка. Хабакук мы учили, еще будем учить. Это его имени уже заключено 3 авая по 72. Я гематрия Хабакук — это 216. Я 3 раза гавая 72. 72 3 раза. То есть это величайшее место, величайший уровень его заключен в его имени. Амай икре Хабакук. И вот Зогар спрашивает, зачем, почему он зовется Хабакук? Вот Хабакук ты, если произнесешь, это слово действует. Это делает духовное воздействие, получается, в высших мирах и потом в тебе. А если произнесешь раз «Авакум», что такое подобное по-русски? Это как пустой, абсолютно пустой звук. Багин Тихтив. Лемоэда зе каэт хая ад хубакат бен. Почему же написано, что он, его зовут Хабакук. И вот смотри внимательно. Он говорит, «Бегин дектив, так как написано, и написано там же, написано в Малахим Бет, в царях книга царей, вторая книга царей, в четвертой главе написано «Лемоэд газе», вот к этому праздничному моменту, «Каэт хая», в тот момент, в тот же момент, как сейчас, когда ты живешь, это было обращение к его матери, к Шунамит. «Ад хобак ад бен», ты, так вот ты обнимаешь сына. Это уже в настоящем времени стоит. Ты в этот, через год, то есть означает, через год, в этот же день, вот как сейчас ты живешь, через год ты обнимаешь сына. И вот это слово «хобакат» – «обнимать», она из, это тот же корень, как «хабакук». Только последняя «куф», она там в имени «хабакук», она удваивается. Поэтому назвали его «хабакук». А почему два? А почему еще одно «куф»? Не одно «куф», а другое «куф» мы увидим еще. Почему там еще добавочное «куф»? Его имени. Так вот, слушай дальше. «Вэйда брейде Шунамит аве». И вот это был сын Шунамит. Я, мы говорим Шунамит, а шунамитянки, но мы говорим просто Шунамит. Четыре. «Утрин хабхебукин аве хады има вэ хады Элиша». О! Да, здесь он объясняет. И два объятия, два обнимания были. Один Имы и один Элиши. Один раз обняла его Има, и один раз Элиша. А Элиша обнял его второй раз. Когда он его обнял? Когда он возлег на него. Обнял его. И прикоснулся губами к его губам. И вот, очевидно, на это указывает вторая, последняя буква «куф». Два раза «куф». Два объятия. «Дихтив ваясим пи валь пив». Ибо написано там же написано, в этом же месте, далее в царях, второй книге царей. Ваясим пив, и он дословно положил свои уста к его устам, приложил свои уста на его уста. И, конечно же, сразу же напрашивается нам, мы знаем, что такое уста. Уста – это место, где делается зевук, духовный зевук. И вот он, как высший, возлег на Эли, на этого Хабакука, на мальчика, и ртом, губами своими прикоснулся, и стоит же не к своими губами, к его губам прикоснулся. Я по-русски говорю, прикоснулся своими губами к его губам. А на иврите, я так перевел, конечно, потому что по-русски невозможно иначе, по русской грамматике. Если мы хотим красиво перевести, ничего не получится, мы теряем духовное. Вот это вся проблема с переводом на русский язык, на другой язык, то же самое. А стоит, как стоит на иврите. «Ваясим пи валь пи», и он положил или возложил свои уста на его уста. Это уже совсем другое дело. То есть уста Элиша выше, уста Хабакука, мальчика Хабакука ниже. Высший прикасается к низшему. И вот уста в уста. Мы обычно знаем, что высшие и низшие, они связаны тем, что низшие одеваются на тело высшего. А здесь мы видим уста в уста, высшие и нижние. И свои высшие возлагает свои уста на уста нижнего. Это очень-очень поразительно. А теперь спустимся в Гасулам. Правая колонка. Ссылка буквы Куф Тет Вав. 115. Теперь посмотрим, что он нам расскажет, как он это переведет Иуда Ашлаг, что он добавит, что он и так далее, и как он это все объяснит. Кстати, это один из тех моментов, один из тех отов в ряду а уже как бы целой вереницы отов, параграфов из Зогара, когда я удостоился того, чтобы увидеть явление Иешуа через Зогар. И параллельно уже стал внимательным, чтобы вспомнить то, что я читал, то, что я прорабатывал, те моменты, что я прорабатывал в Эц Хаим, и искать те моменты, которые могли бы мне еще дать базу, достаточные свидетельства самого Ай из Эц Хаим. Поэтому то же самое, подобное, может случиться и с тобой при прохождении вот этих уроков. Дахил раби Шимон вехуле. Двоеточие. Пахат раби Шимон убаха. Вамар. Ашем шамати шмеха. Ярейти. Точка. Пахат раби Шимон. Раби Шимон испугался. Убаха и сказал. И заплакал. И сказал. Затем Амар сказал и произнес стих. Он вспомнил этот стих. Ему пришел на в его душу пришел вот этот стих. Ашем шамати шмеха. Авая, я услышал твой голос, я сказал, да? И испугался. Шмеха означает не только не голос. Я перевел, потому что, опять же, по-русски невозможно так перевести, как на иврите. Ашем шамати, я услышал твое услышание, то, что ты сказал, то есть я услышал смысл того, что ты сказал. Я шмех, шемеха означает, я перевел так, конечно, что я услышал твой голос, а на самом деле истинный перевод, красивый или некрасивый, но истинный перевод это Ашем, я услышал твои слова, недословно, но я услышал то, что ты сказал, услышал в смысле понял. удостоился понять смысл их сокровенный. Я рейте, и я испугался. Микразе Амар Хабакук. Этот стих сказал Хабакук. Башаа в тот момент Шрамитато, когда он увидел свою смерть. Как это было, это надо, я не могу сейчас все входить в детали самого рассказа. Уже почитаешь там, поймешь, как это получилось, потому что он умер, и он увидел себя умершим. Его душа как бы увидела себя умершим. Но он уже слышал уже слова Гашем. Вэт Атхияшило. Это было, так, еще раз повторяю, это было в момент, когда он увидел свою смерть и оживление, и свое оживление из мертвых. Через благодаря посредством Элиша. Точка. Лама ли кра Хабакук? Почему он зовется Хабакук? У, бешвиль шекатув. Лемоэдазе. Кэтхая. Ад хобакат бен. Точка. У, бешвиль. Это потому, что написано. Лемоэдазе к этому определенному, к этому же времени. Моэд обычно это или праздник, или какое-то определенное договоренное время. Каэт хая, как ты сейчас вот живешь. То есть в то же время через год. Ад хобакат бен, ты обнимаешь сына. Очень важного здесь тоже. Он говорит здесь через год, значит, надо было бы нормально, мы бы ожидали бы здесь будущего времени. Ты обнимешь сына. Нет, здесь пишет в Святом Писании стоит, ты обнимаешь сына. Еще не случилось, а уже говорится в настоящем времени. То есть это подчеркивает элемент стопроцентного подтверждения тому, о чем говорится, что это со стопроцентной точностью оно произойдет через год, точно через год. В этот же день, в этот же момент, через год. Видишь, не какое-то пророчество, какие-то слова, которые, может быть, через год, а может быть, через два, может быть, через три у тебя будет ребенок, или через год и через один день. А 100% точно указывается время, точно, чтобы это знать, было известно ей, чтобы она знала тоже, что это свыше, что это чудо, которое с ней произойдет. Что никакой случайности здесь не может быть. Кизе Ахабакук Аябношер Ашунамит. Ибо этот, и он добавляет там Хабакук, а Ябно был сыном Шунамит. Или шунамитянки, как мы говорим. Лучше так сказать, Шунамит, как он стоит на святом языке. Ушней хибуким аю. Эхадшель имо. Вейхадшель Элиша шекату ваясим. Пив аль пив. Ушнейхи буким гаюит. И было два обнимания. Эхад Шелимо, одно его матери, Вэхад Шел Элиша и одно Элиши, Шекатов, ибо написано. Вэсим Пиве он возложил свои уста на его уста. Следующая строчка. Следующий абзац. Биюр Гадварим. Дилихиора еш лишоль. Эхи такен. Шейлиша ганави. Ямших лишумен шунамит. Вавиркато. Зера шейну шелька и кайма. Биюр Гадварим. Пояснение слов. Дилихиора, что с первого взгляда еш лишоль, необходимо спросить. Эх, Итакен, как это может быть возможным? Как это возможно, что Илиша ганави, что Илиша, пророк Илиша, ямших лишоламит биркато, привлек бы в чрево шунамит, зера, семя, шейну шелькайма, которое неустойчиво, не жизнеспособно. Понятно, потому что он же помер потом мальчиком еще. Вайнянгу. Кейлиша ганави. А я гадоль миколь анвиим ливарми моше. Точка. Вайнянгу, а дело в том, Кейлиша, что и пророк Илиша, Алягадоль был выше, был выше всех пророков, за исключением Моше. Вегузаха левхината нешамот ми ган эден гайльо. Шабон шалаген. А я квар битахлита тагара, ваш ламут, вегиш ламут, кмо ле улам, лей. Кмо ле атид лаво, извиняюсь. Кмо ле атид лаво. Так оно сокращение. Кмо ле атид лаво. Вузахай, он удостоился аспекта нешамот, душ, миган эден эльон, из высшего ган эдена, из высшего рая. Шагабон шалген, чей бон был уже чистым, предельно чистым и полным, совершенным, кмолы отидлово, как к будущему, как в будущем, которое придет. То есть ко времени гмартику. Улафихах. Баэт шигим шихла габен. Лонис гарли кашро. Баальма дитхура. Ки амарла ат хобакат бен. Векашар эта хабакук. Веситра денуква левада. Умитохшага нуква шиги габон. Крували кліпот. Веситра ахра. Алькен хас бо аситра ахра вамет. Потрясающе нам объясняет Иуда Ашлаг. Вещи, которые я десятками лет изучающий традиционную Тору, никогда ни от кого не услышу. Ибо не было от кого услышать. Ибо нет тех, кто бы постиг то, что здесь пишет Зохар. Нет в нашем поколении тех, кому бы раскрылось вот это чудо, которое мы изучаем. Улыфихах, и поэтому Баэтшу имших Лагабен во время, когда он притянул к ней сына, смотри внимательно, он притянул ей сына, Лонисгарлы Кашро, он был, не проявил осторожность связать его с мужским миром. Киамарла, ибо он сказал ей, слова он ей сказал, а каббалист говорит слова, он говорит слова, которые полностью исходят из его существа, из его связи с Руаха Кодыш, со Святым Духом. И как он сказал, так и есть, так и будет. И поэтому, ибо он сказал ей, «Ат хобакат бен, ты, шунамит, ты, женщина, шунамит, ты в этот, через год, в это время, ты, хобакат бен, ты обнимаешь сына». Что же он этим сделал? Выкашар это Хабакук, и он этим самым он связал Хабакука с, только с, со стороной Нуквы, только со с женской стороной. Умитохшего Нуква, а так как Нуква, то есть женская, Шагибон, Нуква, что она женская, что это бон, как Малхут. Крувал и клипот, близка к клипот и к ситра ахра, к нечистым силам. Алькен, поэтому нехаз бо ситра ахра умер. Прицепилась к нему ситра ахра, и он умер. В немца шисибата мита инайла митаам ромамуто анизгава шеланави. Легиота бон шело ацмо кварни наки. Здесь 26 строчки, наки, третья строчка от конца, там вместо апострофа нужно ют поставить, просто графически. Наки, миколя, хизата, ситра, ахра, вэмита, вамита. Везе шигит пале анави. Вашем гейли, мимени, велоги гидли. В немца и получается шесибата мета, что причина смерти эйна эла, она только лишь, она только по причине его, по причине высочайшего, высочайшей возвышенности пророка. Легиота боншело, так как его бон, сам его бон, сына, то есть этого Хабакука, то есть сам его душа, была такая величайшая в своей возвышенности. Так как его бон, сам его бон уже был очищен от всех прикреплений к нему ситры ахра и смерти. Понятно, что сама душа этого мальчика, Хабакука была такая величайшая. И этого не знал, конечно, Элиша. И поэтому она не могла прилепиться к... К ней могли очень прилепить, могли прилепиться Ситра Ахра и смерть. Поэтому он умер. Швезеше Гитпале, это то, что чудесно раскрывает пророк. Сам пророк Элиша. Вашем Гейли, Мимени, Велоги Гидли. И он сказал: Агавая сокрыл от меня это и не рассказал это мне. Кломар, что это значит? Шлога я ло маком, афилу лага лот. Альда тош и такенше тиара бо мита михамат и ткашурто бабон левадо. Смотри, что он значит. Что это значит, что Ашем не сокрыл от меня это и не рассказал это мне? Кломар, смотри внимательно. То есть, шелогая ломаком, что он, Элиша, что ему даже не пришло в голову, левая колонка, шейтакен, что будет возможным даже, шетера, что случится с ним, с мальчиком, смерть. Из-за, только лишь из-за его соединения, соединения в Бон. Точка. Улефихах. А я царих лахзор. Улахайото. Улакашроба альмайла абасот тхиятамитим. Кмошей баэр. Лефанейн. Улефихах, и поэтому Гая Царих было необходимым снова привести его к жизни и связать его Лакашруба Альмайлаа с высшим миром. Басот в сути тхията митим, в сути оживления мертвых, не из мертвых, но оживление мертвых на иврите. К Моше и Баэр, как будет объяснено далее. Следующий абзац. Высодах и Бог Гу, Кецем Гавалад Гу, Головен шебо шемиима, шегусот хохма, я хохмани крет башем ловен канода, вегусот кулам бехохма асита. Точка. Высот ахибук гу, а суть или секрет хибук, суть или секрет объять, обнимания, он состоит в том, что киэцем авалатву, что сам ребенок, он, и он поясняет, что такое ребенок, с чего состоит ребенок, какие у него компоненты есть. Аловен шебо белое, что в нем, что это от аба, от отца. Шеусот, что это хохма, что это суть хохма. Киа хохма не крет башем ловен, ибо хохма называется именем белые, как известно. Богусот – это суть того, что написано в Тегилем, псалмы 104-й, кулам бахохма сита. Все с хохмой ты сделал. Точка. Амнам лалавуша хасадим царих. Кемец ютлы хохма облила в уш хасадим. И это потрясающе, что он нам еще говорит. Однако нам лалавуш хасадим царих необходимо еще, необходимо одеяние милости, одеяние хасадим. Хохма должна быть одеться в хасадим. Кеймициюда хохма, ибо нет реальности хохмы без одеяния хасадим. И вот это самое главное во всем, что мы учим в Каббале. Можно таким умницей быть, таким знатоком и все, а если не знаешь, как одеть эту хохму, как одеть эту мудрость, то это уже получается горящее, изгорающее в ничто превращающееся, в пепел все превращающее мудрость, хохма левой линии. Она все превращает в пепел. Все войны, которые были на земле, разрушительные войны, все они исходили от того, от привлечения мудрости, или, как бы сказать, знаний от с левой линии, не от святости, конечно, а от того, что примыкает еще к левой линии, от левой линии. Привлечение ее без одевания в хасадим. И это только разрушение. Поэтому определяющим является одевание в хасадим. И я это всегда слышу в сообщениях, которые я получаю, которые вы пишете на сайте. Я всегда ощущаю вот это. Не мозги меня интересуют, потому что меня интересует, а ваше продвижение. Когда я наблюдаю, если я вижу хасадим, который покрывает мудрость, покрывает хохма, то я вижу и вижу, что их больше. Тогда можно больше хасадим, больше милости, больше милосердия, больше проявляешь хасадим, больше одеяний, значит, у тебя и больше милосердия, больше ума, больше мудрости, не твоей, а которую ты получаешь свыше. А когда я вижу много хохмы, много мозгов, много мудрости, премудрости. Оттуда взял какую-то цитату из другого источника, всяких всевозможных источников, которые только хохму используют их только некошерным образом, без одеяний в хасадим. То я вижу, что это еще... Этот или это еще пока духовно еще в детском состоянии, еще совсем, может быть, даже и духовно не родился или не родилась. Валькен цихим лифхинат, а одем ты има. Шувысода масаха мамшиха хасадим. Лальбиша хохма, смотри, что он говорит. И поэтому необходим аспект красного от имы, от матери. Шиусота масах, что это означает? Что это масах, который, смотри внимательно, это масах, который притягивает хасадим, чтобы одеть их, чтобы одеться на хохму. Покрытие хохму. Видишь, что это означает? Женское, материнское. А поэтому видишь, как важно в духовном, что есть мужское и женское. Вот эти прототипом их являются родители в этом мире. Что оба нужны. Понятно? Нельзя сказать, что нельзя разводиться и все такие прочее в нашем мире, когда он пьяница, гулящий гуляет, или другие вещи у него есть, которые не годятся, или наоборот, а с ней такое дело. Куда? Это же не, это не считается уже как настоящий брак. Каких они детей могут иметь в этом мире? Если он не может дать мудрости ребенку, от мужчины притягивается, как мы видим здесь, притягивается хохма от женской, женщины притягивается белая, от мужчины притягивается хохма, белая от женщины притягивает, от матери притягивается красная, ощутимая, милость от матери притягивается. И вот тогда ребенок получает от отца и матери, тогда у него есть настоящий отец и мать. Это, конечно, прототип этому. Если ребенок у него по той или другой причине этого нет, то он в нашем мире лишен отца и матери, но у него всегда остаются для его души отец и мать. То, что мы учим здесь, она, мать его, Малхут, а отец его, Заир Анпин. И даже вот эти или сироты, или детдомовские дети, а и вполне могут, если бы знать, как это, если бы знали их воспитатели, как дать им ощущение отца и матери через учение самого Творца, то они бы не ощущали бы той болезненной недостачи, которая у них есть, и остается, собственно говоря, на всю жизнь. Я это отношу ко всему. Вот сам факт того, что есть отец и мать. Да? И ко всему, то есть к живому и к неживому, и к растениям, и к животным, и к людям, конечно же, в первую очередь. Бывает так, что моя жена покупает какие-то продукты. И вот и биологические, какие бы они ни были. И я посмотрел на этот продукт, я его попробовал, ощутил на вкус. И я говорю его, да? Вот это у этого яблока или что, например, есть папа, а? Есть папа и мама. Вот этого яблока у него есть отец и мать. У него есть папа и мама. То есть он, у него есть полный вкус яблок. Как бы так же, как и ребенок, который воспитывается с отцом и с матерью, которые оба дают ему правильное воспитание. То есть она дает ему красное, отец ему дает белое. То есть она ему дает хесед, милость проявляет, а он ему дает хохма белое. И причем оно не разнится от другого, одно другого, а оба дополняют друг друга. Вот тогда это ребенок будет созревать, и это будет настоящий, даст настоящие плоды. Вкусные, сочные, целебные, питательные. Венефхан шалиде яхибук шель ахасадим лехохма. Немшах умит каем авалат. И считается, что благодаря обниманию хасадим хохмы, благодаря слушай, каждое слово здесь, вся кабала здесь. И вся сила дается здесь. И считается, что благодаря обниманию хасадим, что благодаря тому, что хасадим обнимают хохму, благодаря этому притягивается и живет, оживляется ребенок. Каждый раз, когда это проявляется, то оживление происходит, приходит к ребенку. В каждом состоянии приходит вот это оживление. А иначе он как мертв. Везешоме. Ведабрей дешунамидхаве. Кломар. Хахибу газе дехасадима хохма. Шанаса аля валаде. А я кулуми имо ашунамид гайну меситра дебон билват. И это что он Зогар говорит, веда, и вот это, этот ребенок, Брейде Шунамидхавы, он был сыном, это сын, он был сыном Шунамид. Кломар, то есть Ахибуказе. Это обнимание, ибо имя обнимания соответствует имени этого ребенка. Что это означает? Ибо это обнимание хасадим хохмы, жена Са Алявалат, которое было произведено над ребенком. А Якулу, оно все было от его матери, от Шунамид. Дагайну, то есть, Меситра Дебон, то есть только от только со стороны Бон. Да, это при рождении ребенка. При зарождении ребенка. Следующий абзац. Везешомер. Утрин хибукин гава. Хадиме вехатли Элиша. Гайдочи. И это, что он Зогар говорит, утрин хибукин гава. И два обнимания было. Хадиима, одно его матери, вехатли Элиша. И другое от Элиша. Заметь, как в иврите есть хад вехат. Одно от Имы и одно от Элиша. Одно от этого, а другое мне говорится на языке иврит, потому что другое – это ситра-ахра. Поэтому не говорится, говорится одно от Имы, одно от его Имы, от его матери и одно от Элиша. Я бы посоветовал каждому из вас также и по-русски также говорить. Ничего страшного. Что говорят одно так, а другое, а всегда говорить, если это оба положительные вещи, то одно от этого и одно от этого. Киба этше итхишеги хия ото. А я мамших лобхинат ловен в одем михадаш. Вынемца, ше Элиша асало хибук шени, а рейше трин хибукин гавелу. Хад има вехад ды Элиша. Кипаэт ше хияуто, ибо во время, как в тот момент, когда он оживил его, дословно, оживил его, а я мамших, он притянул ему аспект ловен, аспект белого и красного заново. молитве немца, и получается, что Илиша осалохи Бог шейни, что Илиша сделал ему второе обнимание, произвел ему другое обнимание, произвел, сделал ему, стоит, второе обнимание. Арей, то есть, так вот, то есть, что трин хибукин гавело, то есть, два обнимания были ему. Хадима, одно имя, одно его матери и одно Илиши.